После игр. Тотчас после смерти маркиза де Сада в Шарантон приехали люди в черном. Предъявив документы сотрудников полиции, в присутствии врача Рамона, они старательно перерыли бумажный хлам, оставшийся в столе умершего, а затем тщательно обыскали всю его комнату. Как рассказал потом Рамон, под паркетом они обнаружили искусно сделанный тайник. Оттуда извлекли некую рукопись в вишневой папке с названием «Пьеса» и несколько исписанных листов, озаглавленных «Бегство в Варен», точно записанное господином Бомарше по показаниям участников шевалье де Мустье и герцога Шуазеля. Рамон клялся, что собственными глазами видел имя Бомарше. Удивительные события в комнате покойного маркиза продолжались. Вслед за людьми в черном, унесшими его бумаги, в Шарантоне появились новые люди, тоже в черном, и предъявившие точно такие же документы сотрудников полиции. После долгих разбирательств выяснилось, что первые, изъявшие рукописи листки, были самозванцами. В декабре 1820 года, через 6 лет после смерти маркиза де Сада, в далеком Триесте умирал Фуше. 6 лет назад Фуше совершил свое последнее предательство. Предавший Бога, Робеспьера, якобинцев, директорию, он сумел, наконец, предать и Наполеона. Император был отправлен на остров Святой Елены. Но в первый раз Фуше проиграл. Вернувшийся король отправил его в изгнание. Как изменился Фуше за эти несколько лет ссылки? Бывший богоборец и осквернитель святынь теперь исправно посещал мессу в городском соборе и в мучительном бездействии ждал смерти. И дождался. Он тяжело заболел. И хотя врачи уверяли его, что он выкарабкается, Фуше только усмехался. Ему было скучно жить. 18 декабря 1820 года он велел слуге принести деревянную лестницу из библиотеки и разжечь камин. Он плохо переносил холод и зябко кутался, сидя перед камином. Слуга ушел. Фуше позвал сына и попросил его открыть потайной ящик высоко в стене. Стоя на маленькой лестнице, сын сбрасывал вниз бесконечные бумаги. Это был бумажный дождь, весь пол был услан листами. А потом Фуше деловито начал бросать бумаги в камин, иногда со смешком объявляя имена авторов. Жозефина, Сиес, Баррас, Д'Антон. Эпоха отправлялась в огонь. Горела великая империя, которую он создавал долгие годы. Доносы, которые писали для него столь многие, разоблачения, которых дрожа ждали современники, все становилось пеплом. Перед смертью Фуше захотел покоя, тишины. Последней в камин полетела рукопись в вишневой папке. И сын явственно услышал: «Прощайте, лейтенант!» Занавес, и раздался щелкающий смешок. Всемогущий циник перед смертью стал сентиментален. 26 декабря 1820 года Жозеф Фуше, носивший титул герцога Отрантского, умер в Триесте. Комедия закончилась.